попавший из одного измерения в другое, вряд ли когда-либо сможет той же дорогой вернуться назад, в прежнее измерение. Во всяком случае, это еще никому не удавалось, поскольку шанс попасть в исходное измерение равны 1 к 1 000 000. Что это еще за филион? Филион. Математическая величина, вычисленная профессором Абдулом Филинчиком. И это число может представить себе только существо, у которого как минимум 6 мозгов. Короче говоря, филион обозначает невообразимо много. Итак, я снова путешествовал по просторам универсума и должен признать, что на этот раз полет не произвел на меня и десятой доли того впечатления, что вначале. Кто однажды видел спиралевидную туманность и знает, что представляет собой филинов октаметр, вряд ли будет потрясен этим зрелищем вторично. Как опытный и бывалый посетитель пространственных дыр, я приготовился уже к длительному состоянию вульгарной кататонии, но мое падение вдруг резко оборвалось, и я мячиком выкатился на поверхность нового измерения. Я знаю, что на этом месте повествования рискую потерять последних самых стойких своих читателей, но ничего не поделаешь. Раз уж обещал писать только правду, и ничего кроме правды, другого выхода нет. Придется честно сообщить вам, что я приземлился не где-нибудь, а именно в том измерении, откуда нырнул в черную дыру изначально. Это событие было не только самым невероятным из всех возможных во всем универсуме, но и пренеприятнейшим для меня, ведь у самой черной дыры должен был поджидать меня гигантский паук-ведун. А путешествие в космическом пространстве не только не увеличивало шансы спастись от него при встрече, но и немилосердно их сокращало, поскольку теперь наряду с усталостью от бега по большому лесу я еще был основательно выбит из колеи полетами сквозь черные дыры. Так или иначе, жизнь моя между двух измерений закончилась. Не знаю, была ли она самой короткой или самой длинной из всех предыдущих. Пожалуй, и то, и другое одновременно. Но во всяком случае паука я не обнаружил. А вокруг была не темная ночь, как момент моего падения, а яркий солнечный день. Место тоже, время другое. Это было бы уж совершенно невероятно, если бы я вывалился из дыры обратно еще в то же самое время. Поэтому объяснить отсутствие паука было несложно. Значит, я действительно попал в другое время. Может быть, я появился там на следующий день, или даже через неделю, через месяц или целый год, сотни лет спустя, а может быть, за 1 000 000 лет до нашей встречи с пауком. Все возможно. Самое главное, паука на месте не оказалось. Уполз ли он в лес, чтобы встретить там голодную смерть? Или же в тот момент еще не родился? А может быть, прыгнул вслед за мной в пространственную дыру и любовался теперь красотами универсума? Лучше всего, чтобы он сварился где-нибудь в доисторической лаве или сам стал жертвой какого-нибудь страшного чудовища. Хотя не буду злорадствовать. Пусть бы он лучше отыскал дорогу обратно. То измерение, откуда по теории Филинчика прибыли к нам его предки.